все гости на месте, и ты в праздничном платье выходишь их встретить, вся сияя от счастья, светом наполнен наш дом. От твоей улыбки в этот день, в этот день ты будешь самой счастливой, нет причин сомневаться. Пусть время неумолимо, тебе навсегда 18. И каждый раз в этот день я так счастлив сам от того, что ты есть у меня. С днем рождения, с днем рождения, любовь моя. С днем рождения, с днем рождения, любовь моя. Звезды на небе засияли так ярко, и нет больше места для цветов и подарков. Смехом наполнен наш дом, и пускай так будет в этот день и каждый день. Самой счастливой, нет причин сомневаться. Пусть время неумолимо, тебе навсегда 18. И каждый раз в этот день я так счастлив сам от того, что ты есть у меня. С днем рождения, с днем рождения, любовь моя. С днем рождения, с днем рождения, любовь моя.